Глава 54. «Вы хотите научиться танцевать танго, Донна?» Я снова в роли полковника Фрэнка, и я не спрашиваю. И не учу. Я беру. Беру за руку мою роскошную невесту, сегодня уже жену, и веду. Веду уверенно, глядя в глаза. Моя. Очень моя, если можно так сказать. Она не улыбается, смотрит серьезно. И, кажется, я знаю, о чем она думает. О том же, о чем думаю я. О чем я думаю последние месяцы. Почему так долго? Почему так долго мы шли друг к другу не в ритме танго? Почему потерялись на 20 с лишним лет? Шаг, шаг, поворот. Линия шеи, головы, линия ног. Идеально. Идеально все, даже ее несовершенство. А она, к счастью, несовершенна, как и я. Острая на язык, резкая, смелая, не боящаяся правды, презирающая ложь. Опасная женщина. Моя адовая рая. Женщина, которую я ждал, ждал давно. Помню, как сказал однажды, свобода надоедает, хочется в рабство. Говорят, бойтесь своих желаний. Не нужно бояться, если правильно желать. Как говорят про танго, в танго ты ошибаешься и идешь дальше. В жизни нужно делать так же. Ошибка — это просто еще один шаг вперед. И мы идем. Вместе. По жизни. И я навсегда запомню ее смех и то, как она прикрывала рот ладошкой, протягивая мне тест на беременность. А я не был удивлен, потому что, да, дорогая, от этого бывают дети, даже у таких взрослых, как мы. Дети. Именно так, во множественном числе. Двойня. «Творжецкий, я тебя убью!» «Не убьешь, Рая. Будешь жить со мной долго и счастливо». «Еще шаг. Еще. Еще. Вперед быстрее. Стоп!» В танго это называется корте. Резкая остановка в процессе движения. «Это корте. Я запомню навсегда». У моей жены отошли воды. И ее испуганные глаза. Она была как девчонка, словно нам по 20, и это наш первый ребенок. Иногда я думаю о том, что, возможно, где-то в параллельной вселенной так и есть. Мы встретились, когда нам было 20, а может и раньше, и не расставались ни на день. Потому что я не отпустил бы ее от себя. А ведь мы вполне могли бы пересечься и в этой жизни. Но, видимо, тут высшие силы решили немного нами поиграть. Дать нам пройти весь этот большой путь друг к другу. Шаг, шаг, носок ее туфельки прочерчивает круг, как стрелка часов. Круг, час, день, год. Вот день, когда у моей любимой снова девичник в моем ресторане, вернее, в нашем ресторане, в том самом, который пострадал от пожара. Да, пришлось побороться за эту адовую раю. На самом деле, я считаю, что еще мало. Я приготовился к битве. Почему-то уверен был, что ее бывший не отступит. Видел его глаза как раз там, после пожара. Как Борис смотрел, когда я отдал ей кольцо. И как Раиса надела его на пальчик. И как она целовала меня. И «Он мой муж! Мой муж!» Эти ее слова и глаза заплаканные тоже никогда не забуду. Я потом подошел к нему, поблагодарил за то, что он ее привез. Борис тогда сказал мне тихо: «Обидишь ее — убью». Разве можно ее обидеть? Такую любимую, такую единственную, такую опасную. Шаг, еще шаг, еще один оборот стрелки. Время летит. Вот сейчас она танцует танго с моим старшим сыном, а я качаю коляску с младшими. Сегодня на Милонге собрались все наши друзья и близкие. Все любители танго, те, кто в жизни совершал ошибки и находил в себе силы идти вперед. Подруги моей Раи, их мужья — мои друзья. Мои дети, дети Раисы, внуки и доктор Тови со своей женой. У меня сегодня небольшой праздник, юбилей. Да, полвека позади. Впереди, впереди вечность, звучит танго. Я подхожу к своей женщине. Ловлю ее взгляд, улыбку, дрожь ее руки, стук сердца, дыхание, аромат. Я могу найти ее с закрытыми глазами. Вы хотите научиться танцевать танго, Донна? Я хочу вас любить. Шаг, шаг, шаг. Еще вперед, только вперед. Любить, просто любить. Сильно любить. Совершать ошибки и идти дальше. Просто жить. Ночь. Мы остаемся вдвоем в нашем уютном доме. Дети спокойно спят в кроватках, а мы лежим, смотрим друг на друга, переплетая пальцы. О чем ты думаешь? Думаю, что было бы, если бы я не сбежала в то утро от тебя. А я думаю, что было бы, если бы я не спал так крепко. А что было бы? Не отпустил бы тебя. Целую, двигаюсь ближе, рассматриваю. Нежная она, красивая, женственная, чуть округлилась после родов, но ее это не портит. Сейчас в ней почти нет той остроты, язвительности, некоего нахальства, бравады. Она спокойна, потому что любима. Хочу, чтобы она всегда оставалась такой. Мы опять танцуем танго, на этот раз горизонтально. Сладко, сочно, жадно, взахлеб. Отдавая и получая взамен, зажигаясь, плавясь друг от друга, растворяясь в нежности. Даря друг другу жгучие жаркие поцелуи, как страстные па аргентинского танго. Шаг, шаг, глубже, ниже, выше, крепче, шаг, поворот и... Мы летим вместе, вдвоем, глаза в глаза, в вечность, в звездную пыль, сплетаясь и не отпуская, рука в руке. Корте, это наша танго-мелангера. Когда вы сплетены в объятиях, когда вы одно, целое.